Алексей Толкачев. Работаем! Жаркий, знойный день начала августа. Очередь в винном отделе, несмотря на разгар рабочего дня, собралась изрядная. В основном стояли за пивом. Люди свободных профессий, а в большом городе всегда немало этих бездельников, вполне могли себе позволить в этакую жару выпить в обед пивка. Бутылочку-другую, третью-четвертую. Половина очереди состояла из студентов. У тех вообще были каникулы. Но находились тут и представители серьезных профессий. У самого прилавка стоял космонавт в полной выкладке. В белом скафандре с красной надписью «Раша» во всю спину и в тяжелых космических ботинках. Только голова его была открыта. Свой шлем космонавт держал в руке. Подошла его очередь. Космонавт обратился к продавщице. «Скажите, пожалуйста, у вас водка в тюбиках есть?» «Нет», — процедила продавщица, глядя в сторону. «Следующий». «Погодите», — сказал космонавт. «Дайте мне тогда, пожалуйста, в бутылках 2,05, вон той, по 120 рублей». «Не дам». «Почему это?» «А потому», — взъярилась продавщица. «Мы лицам в спецодежде вообще спиртное не отпускаем. Знаю я вас, алкашей. Каждый день по телевизору сообщают, то у вас там на орбитальной станции система энергопитания отказала, то в датчике давления негерметичность, то крышку входного люка перекосай. Это... А все почему? Потому что следить там за вами некому, жены вас там не контролируют. И вот вы с утра за воротник заложите и давай за дорогую технику руками хвататься. А за технику эту, между прочим, народные трудовые деньги плачены. Не продам я тебе водку», — отрезала продавщица. «Следующий». Космонавт понуро направился к выходу из магазина. Но не вышел, а воровато озираясь, обратился к мужичку, стоявшему в конце очереди. «Слушай, папаша, выручи, пожалуйста. Возьми 2,05. Мне в спецодежде не продают, а переодеваться некогда. Эту шкуру только расстегнуть полчаса надо. А я водилу еле уговорил на 10 минут тормознуть. На космодром едем. Старт у нас через 3 часа». Хлопая глазами, мужик взял протянутые космонавтом мятые купюры. «Ну, че ж, возьму. А вы что там, реально бухаете, что ли, на орбите?» «Так», — хмыкнул космонавт. «Там без этого нельзя. То есть, по уставу не положено, конечно, но все пьют. Без водки там страшно. Космос ведь кругом. И потом мне там полгода чалится. Ты вот пробовал когда-нибудь полгода не пить?» «Типун тебе на язык!» — испугался мужик. «Слушай, так ведь на полгода двух по 0,5 маловато будет». «Это здесь маловато. А там как раз на 6 месяцев хватит. Там она, родимая, цепляет по-другому, в невесомости. Наперсток выпьешь с утра, и на целый день хватает». «А у нас, говорят, с утра выпил весь день свободный», — засмеялся мужик. «То на Земле», — строго ответил космонавт. «А у нас не забалуешь. На орбите работает святое. Космос понимать надо». «Ты не впервой туда, что ли?» «Какой там? Третья ходка моя. У меня уж на груди комета с двумя хвостами наколота». Космонавт похлопал себя по скафандру. «Если нынче, бог даст, благополучно пристыкуемся, мне завтра хозяин хаты... борт-инженер, то есть, третий хвост кометы набьет. Я космонавт в законе». «А звать-то тебя как?» «Трофимов Тимофей. Встречал, небось, в газетах-то?» «Да вроде встречал. Слушай, братан, автограф можешь дать?» «О чем разговор? Есть на чем?» Мужик судорожно полез в бумажник и, порывшись, вытащил оттуда проездной. Из внутреннего кармана куртки извлек шариковую ручку. «Вот». Расписавшись на проездном, космонавт похлопал мужика по плечу и сказал: «А теперь, уважаемый, взгляни вон туда. Видишь там над кассой вон ту маленькую штучку рядом с надписью «Сигареты»? Знаешь, что это такое? Это скрытая камера. Розыгрыш! Ты стал героем передачи, вот и ты попался! Не смущайся, все окей! Как говорится, на всякого мудреца бывает проруха!» Крупным планом лицо мужика с открытым ртом. Крупным планом улыбающаяся продавщица, тоже актриса, машет рукой. Склейка. В следующем кадре продавщица снова строгая. У прилавка космонавт. Он спрашивает: «Скажите, а у вас соленые огурцы в тюбиках есть?» И тут экран вдруг погас. «Ну что там у тебя опять, Миша?» — заворчал Тимофей. «Сейчас разберемся», — флегматично ответил техник Миша, полез под стол и завозился там в сплетении проводов. Шел показ смонтированного сюжета для передачи «Вот и ты попался». Помимо техника Миши и актера Тимофея Трофимова, в комнате заседаний присутствовали еще режиссер, сценарист, оператор, администратор и во главе стола продюсер, которому, собственно, и демонстрировался видеоматериал. «Ну что там, Миш?» – нетерпеливо воскликнул актер. Большой жидкокристаллический экран на стене не подавал признаков жизни. «Да хрен его знает!» – послышалось из-под стола. «Вроде все нормально». «Может, ты вилку из розетки ногой выдернул?» «Да нормально все». «Сегодня вообще техника бастует», — пожаловался администратор. «У меня мобильник вырубился». «А он у тебя вообще когда-нибудь врубается?» — оживился режиссер. «Тебе ведь когда надо, хрен дозвонишься. У тебя не только техника, у тебя мы все скоро бастовать будем. Вот вчера я тебе 3 раза...» «Погодите вы», — поморщился продюсер. Все затихли. «Это вот что вы мне сейчас такое показали?» «Это сюжет про космонавта», — затараторил актер. «Но это еще не конец. Там я дальше спрашиваю, огурцы соленые в тюбиках есть?» Мне говорят, «Нет». Я говорю, «Будем искать». А потом... «Постойте, Тимофей, ради бога!» — замахал рукой продюсер. Актер замолчал. Продюсер вздохнул. Этот чертов Трофимов был для него костью в горле. Как, впрочем, и для всего коллектива проекта «Вот и ты попался». Актер посредственный, зато самовлюбленный, назойливый и не в меру активный. И никуда его не денешь, ибо племянник Глеба Никитича, коммерческого директора концерна PNM Media, которому их телеканал принадлежит с потрохами. А этот племянник даже текстов толком выучить не в состоянии, даже 2 элементарные пословицы никак не научится не путать. Решено было, что всем жертвам розыгрыша актеры должны говорить «Не смущайтесь, и на старуху бывает проруха» или «На всякого мудреца довольно простоты». Актер же, с позволения сказать, Трофимов, выдавал в камеру перлы вроде «И на старуху довольно простоты», «На каждого мудреца бывает старуха» или «На каждого простеца довольно мудроты», но никак не то, что надо. Притом он был вообще большой любитель пословиц и поговорок, этот Трофимов, черт бы его побрал. «Я вот что хотел спросить», — начал продюсер. «Ведь у нас, кажется, сценарий эпизода был утвержден несколько иной». «Это мягко говоря», — ядовито заметил сценарист. «Вы не напомните мне, каков был первоначальный вариант?» — повернулся к нему продюсер. «С удовольствием!» — сценарист потыкал кнопки, лежавшего перед ним на столе ноутбука. «Боюсь, только дословно прямо вот сейчас не напомню, поскольку ноут у меня, похоже, сдох сегодня. Батарея села, и зарядка почему-то не пашет. Но я близко к тексту помню. Сюжет был про городской транспорт. Ведь вы говорили, у нас заказ от мэрии». «Истинно так», — кивнул продюсер. «Ну вот, был сюжет про метро. Разыгрываются пассажиры метрополитена. На какой-нибудь станции метро в вестибюле ставится столик с аппаратурой и микрофоном. На столике табличка «Народный диктор». Гражданам говорится, отныне объявления станции в вагонах метро будут звучать голосами простых людей, обычных пассажиров. Не хотите ли записаться? Вот, прочтите микрофон. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — подземные набережные Неглинки. Ну, это новую станцию такую скоро откроют. И люди начинают записываться. А мы их снимаем. Тут даже камеру особо прятать не надо. А другие названия станции у нас там были... библиотека Ивана Грозного, подвалы Лубянки. Люди натурально удивляются, мы снимаем реакцию. Потом говорим, объявления будут звучать на разных языках народов России. Вот, прочтите по-удмуртски. «Меня снимает скры. Таяка мера». А теперь еще раз побыстрее. Ну и так до тех пор, пока человек не поймет, что произносит фразу «Меня снимает скрытая камера». «Так, и что же у нас случилось с этим замечательным?» Продюсер закашлялся, снял трубку телефонного аппарата, поднес к уху, занес палец над кнопками, но так и не нажал ни одной. «Что-то гудка нет». «Наташа!» — крикнула, обернувшись к стене. Открылась дверь комнаты заседаний, и на пороге показалась секретарша. «Принеси нам кофейку, пожалуйста». Девушка упорхнула. «Так что же у нас случилось с этим замечательным сюжетом?» «Все вопросы к режиссеру», — обиженно сказал сценарист. «А с сюжетом случилось то», — взял слово режиссер, «что у некоторых авторов начисто отсутствует понимание жизненных реалий. Надо же было учитывать, что в метро на фоне шума поездов совершенно невозможно записывать звук, даже делать вид, что записываем, невозможно. Мы пытались. Никто нам не поверил». «Ну и?» «Ну и тогда пришлось нам на месте как-то импровизировать, видоизменять сюжет про метро. Решили организовать съемки прямо в вагоне, договорились с машинистом, придумали такую феньку. На остановке, допустим, на Пушкинской, Тимофей из кабины машиниста по громкой связи объявляет пассажирам в вагонах. «Товарищи пассажиры, это машинист к вам обращается. Я в Москве недавно, плохо ориентируюсь. Подскажете кто-нибудь, как отсюда до Кузнецкого моста доехать? Сейчас направо или прямо по главному тоннелю?» Я с камерой в один вагон пошел. Серега, режиссер кивнул на оператора, с другой камерой в другой вагон. Снимать, как пассажиры реагировать будут. «Сняли что-нибудь интересное?» «Я нет», признался режиссер. «Народ в вагоне вялый попался, никто не реагировал. Зато вот этот гений-документалист», режиссер снова кивнул на оператора, «сказал, что набрал кучу отличного материала». «И набрал!» — гордо поднял голову оператор. «Вот видите, он набрал. Ну, а я, дурак, поверил. Моя вина. Я ведь тут уезжал на пару дней. Вы ведь меня отпустили?» Продюсер кивнул. «Ну, я ему и доверил самостоятельно сюжет смонтировать. Он и смонтировал». «Показать?» — оживился оператор. «К счастью, не на чем», — ответил режиссер. «Панель-то у нас вырубилась». «Ну, материал-то я могу и прямо на камере показать». «Да у тебя ж там аккумулятор сегодня полетел. Ты ведь мне с утра рассказывал», — злорадно напомнил режиссер. «В общем, показывать там нечего. Сидят пассажиры и читают газеты. Вот и весь сюжет. Я ж говорю, гений-документалист». «Да там заголовки, знаете, какие смешные попадаются», — стал оправдываться оператор. «Ну и бардак тут у вас», — протянул продюсер. «Ну и бардак». «Ну а что вы хотите?» — встрял актер Трофимов. «Как говорится, у семи нянек дитя без застежек». Тут снова открылась дверь. Секретарша с порога сообщила. «Я извиняюсь, там у нас в буфете ни одна розетка не работает. Случилось что-то. Короче, чайник вскипятить не получилось. Это я насчет кофе». «Да у нас, похоже, просто электричество отключили везде», — догадался продюсер. «Сейчас проверим». Администратор съемочной группы встал со своего стула и направился в угол комнаты, где под темно-зеленым матерчатым чехлом скрывалось какое-то зловещее устройство высотой почти в половину человеческого роста. Когда кому-нибудь из гостей для смеха предлагали угадать, что находится под этим чехлом, самым популярным ответом было: «Не может быть! Неужели это он, списанный со студии Джорджа Лукаса робот R2-D2?» Меж тем, это был обыкновенный, точнее, совершенно необыкновенный пылесос российско-китайского производства. Это изделие имело воистину славную родословную. Пылесосы этой модели начал клепать некий отечественный завод, в прошлом военный, а в новые времена перешедший на выпуск мирной продукции. Если, конечно, можно назвать мирным изделием агрегат, звук работы которого слышен по всему зданию. Делать этих монстров стали на базе бог знает какого узла, бог знает какой военной техники. Но довести до ума так и не довели. Интересы финансирования российских мастеров конверсии иссякли раньше. Их детище осталось в состоянии недопылесоса. Но тут на помощь пришли китайские коллеги, которые выкупили у наших это дело. На благословенной земле Поднебесной империи модель развелась и стала настоящим пылесосом без всяких недо. Только не очень надежным, выходящим из строя в среднем после 10-15 включений. Тогда эстафетную палочку вновь приняли наши бывшие военные инженеры, большие специалисты по части надежности. В итоге получилось славное изделие. Оно выглядело страшно, работало надежно, сосало и гоготало, и внутренностями напоминало систему Windows, в том смысле, что явно содержало в себе что-то лишнее, и никто из цепочки ее создателей в полной мере не знал назначения всех ее внутренних органов. И вот один из этих пылесосов около года назад администратор приобрел для нужд студии. Зачем он это сделал, для сотрудников осталось загадкой. Злые языки, как обычно, утверждали, что у него были деньги на покупку нормального фирменного пылесоса, он же купил этот подешевле, а разницу... Ну что возьмешь со злых языков? Как сплетничать, так все умные. А попробовали бы сами похозяйствовать в такой обстановке. Сняв со своего питомца чехол, администратор вытащил кабель электропитания, вставил вилку в розетку и нажал на пылесосе кнопку «вкл». Зверь заревел. «Вырубай, вырубай, все понятно! А? Что? Выключай его нахрен!» «Работает розетка-то!» — удовлетворенно заявил администратор, сматывая шнур. «Ладно, вернемся к нашим... вернемся к нашим делам», — сказал продюсер. «Из всего, что вы рассказали, я пока не понял, откуда взялась эта байда про космонавта?» Все члены съемочной группы, ни слова не говоря, повернули головы в сторону актера Трофимова. «Ну а что?» — ответил тот. «Надо же было кому-то спасать положение. Уж коли я, что называется, в одной лодке, то мне и концы в воду». Пара дней оставалось, я сам придумал сюжет, ребята-коллеги помогли снять, смонтировать. «Что за ребята-коллеги?» — мрачно поинтересовался продюсер. «Да и из четвертой студии. Оператор Васек и девушка его Ленка, монтажница. Всю ночь сегодня, кстати, монтировала это дело. Спит сейчас прямо там в студии. Трудолюбивые ребята, работают четко, яблоку негде упасть». «Угу», — продюсер побарабанил пальцами по столу. «То есть мы теперь им должны?» «Ну, это уж ваши дела», — махнул рукой актер. «Я положение спасал. Смешной ведь сюжет получился». «Обхохочешься», — фыркнул сценарист, вставляя в рабочую розетку кабель питания ноутбука. «Все равно не пашет. Что за чертовщина?» «Как бы вам сказать, Тимофей, у нас ведь заказ от мэрии был сделать сюжет про транспорт. Да не очень-то у вас и смешно». «У меня не смешно! Да у меня смешно, как свои пять пальцев! И что, космический корабль — это не транспорт?» «Вы знаете, Тимофей, для мэрии нет». «Ладно, нет так нет. Но то, что смешно, это уж я вас умоляю. Тут уж, как говорится, смешно, как у Христа за пазухой». «Ну, Тимофей, поскольку никто из присутствующих, кроме вас, у Христа за пазухой не бывал, то на этот счет я ничего возразить не могу. Но вынужден сообщить вам, всем вам», — продюсер обвел глазами присутствующих, — «вынужден сообщить пренеприятную...» В кармане у него затрезвонил мобильный телефон. «А вот и генеральный звонит», — сказал продюсер, посмотрев на экран телефона. «Добрый день, Виктор Кириллович». «Что? Пылесос?» «Да, включали только что». «Вы его даже из своего кабинета слышите? Подъехали недавно?» «Даже во дворе на стоянке твою бандуру слышно», — сообщил продюсер, повернувшись к администратору. «Да, Виктор Кириллович». «Что, простите, вы пропадаете? Не слышно вас?» «Вот черт». Продюсер с удивлением посмотрел на телефон. «И моя мобила разрядилась. Странно. С утра же заряжал. В самом деле, порча какая-то электрическая на нас напала. Ладно, розетки, но батареи-то почему у всех одновременно отказывают?» «А вот, видимо, потому», — возвысил голос продюсер, — «что в этом бардаке, который я тут у вас наблюдаю, никакая жизнь невозможна. Ни творческая, ни техническая. И я уполномочен сообщить вам следующее. Давно уже руководство канала выражало недовольство низким художественным уровнем нашей программы. Виктор Кириллович еще на прошлой неделе хотел наш проект свернуть. Я его уговорил дать нам еще один шанс. Сюжет про транспорт, заказ от мэрии, смешной сценарий, все дела. Однако, вижу, босс прав. Сворачиваем проект, вот и ты попался. Закрываем эту богадельню». Как только прозвучали эти слова, дверь распахнулась, и в помещение бодрым шагом вошел сам генеральный Виктор Кириллович. «Здорово, орлы! Сидеть-сидеть, и ты сиди», — сказал босс продюсеру. «Я с тобой рядом устроюсь». Генеральный подкатил свободный стул. Теперь во главе стола сидели сразу два больших начальника. «Что такие унылые?» — спросил Виктор Кириллович. «А, понимаю. Ты их уже успел порадовать, да?» Продюсер кивнул. «Поторопился, брат, поторопился, малость. Пересмотрели мы несколько этот вопрос. Да. Программа у вас, ребята, конечно, дерьмо. Но тут мне рейтинги свежие подогнали. Рейтинги высокие, так что поздравляю вас. Народ вас принимает. Употребляет в пищу, так сказать. Так что работайте пока. Но смотрите у меня». Босс погрозил пальцем. «А что вы тут в такой духоте сидите? Чего кондиционер не включаете?» «Да он у нас сегодня не включается», — ответил продюсер. «Вот как! Похоже, сегодня профсоюз кондиционеров объявил забастовку», — пошутил генеральный. «У меня в машине тоже сейчас кондей в отказ пошел. Вообще сегодня везде какие-то проблемы с техникой. Я пока ехал, по радио слышал что-то такое, а потом и приемник замолчал. Так что конкретно что там такое, не знаю. Ладно, пошел. Работайте». «Ну что, злодеи», — сказал продюсер, когда дверь за генеральным захлопнулась. «Повезло вам. Скажите спасибо дурному вкусу нашей родной телеаудитории. Заседание продолжается, господа присяжные. Работаем дальше». «Нам бы в плане финансирования», — осторожно сказал администратор. «Что там в плане финансирования вам?» — продюсер нахмурился. «Я имею в виду на спецэффекты». «На спецэффекты я тебе в июне наличными выдал. Из этого у тебя не меньше половины еще остаться должно». «Не осталось». «Как так не осталось? Куда ж ты все спустил?» «Оранжевый дым купил», — вздохнул администратор. «Шашки. Павильонные и уличные. Помните, у нас проект намечался «Оранжевое настроение», а потом отменился, а дым я уже купил». «Сколько ж ты его купил?» «Много», — прошептал администратор. «Ну ты...» Продюсер не нашел слов. «Ну, погоди, разберусь я с тобой. А вы мне, братцы, вот еще что скажите, раз уже у нас зашел такой милый разговор. Сюжет с дегустацией шампанского, розыгрыш, реклама. Он у вас сделан? Я почему спрашиваю? Потому что сюжета не видел и шампанского не вижу, а ящик все время здесь стоял, рядом с пылесосом твоим любимым. Так что насчет сюжета? Снимали?» «Снимали!» — дружно закивали головами члены съемочной группы. «Сняли?» «Сняли», — ответил режиссер. «Смонтировали?» «Нет». «Когда смонтируете?» «Это такое дело», — сказал администратор. «Там монтировать нечего. Участники никакие попались. Материал вышел неинтересный. Переснимать надо. Мы сделали выводы, сценарий подкорректировали». «Я понял», — зловеще улыбнулся продюсер. «Шампанского, то есть, не осталось, и вы мне хотите сказать, что надо теперь и купить еще ящик?» Снова открылась дверь, и на этот раз на пороге появился оператор Васек из четвертой студии. «Привет, мужики!» «Ой, пардон, я попозже зайду». «Да нет, Василий, что ты? Проходи, будь как дома. Здесь все тебе рады». Продюсер был сама любезность. «Ты к нам по делу или так? Просто с дружеским визитом?» «По делу. По личному. Я на минутку. Мужики, у вас тут бутылки шампанского не осталось. Вроде как, когда мы с вами в пятницу тут его пили, вы говорили, у вас тут целый ящик». «Ага», — сказал продюсер. Члены съемочной группы опустили глаза. «Что праздновали, если не секрет?» — бархатным тоном поинтересовался продюсер. «Это пятница же», — ответил Васек. «А сегодня у моей Ленки день рождения. Она сейчас в монтажной студии спит. Всю ночь сюжет монтировал. Для вас, кстати. Я хочу ее выстрелом шампанского разбудить. Прикольно получится!» В комнате повисла тишина, которую нарушил техник Мишка. «Оранжевый дым возьми, павильонный». «Ладно, мужики», — сориентировался Васек. «Я вижу, я малость не вовремя. Извините». И ретировался. Продюсер встал, прошелся по комнате и, наконец, сказал: «Значит так, разговор у нас с вами серьезный будет впереди. А сейчас времени...» Продюсер посмотрел на свои наручные электронные часы. Они не подавали признаков жизни. Цифр на сером индикаторе не было. «Сейчас времени... уже много, у меня другие дела. Ну что, притихли? Работаем!» И вышел из комнаты заседаний, хлопнув дверью. Администратор вздохнул, посмотрел на режиссера и спросил: «Ну, что там у нас дальше?» «Что там у нас дальше?» — спросил режиссер и сценариста. «Розыгрыш с факиром и змеей», — ответил тот. «Извините, что перебиваю», — вмешался оператор. «Но камера-то сдохла, как снимать?» «Значит так, бери машину и дуй на Шабловку. Одолжишь там у них и мухой обратно. Так, что за сюжет с факиром?» «Сюжет для жаркого летнего дня, как раз как сегодня», — стал рассказывать сценарист. «Наряжаем Тимофея цирковым факиром, халат, челма, все такое. Он садится посреди тротуара, прямо тут в сквере, напротив здания. Камеру там, где угодно можно разместить. Перед факиром лежит мешок и коробка с мелочью. Угу. Факир сидит и насвистывает. Обращается к прохожим: „Извините, не могли бы вы меня выручить?“ Продолжая насвистывать между словами: „У меня тут в мешке змея, чтобы она не вылезла, надо все время свистеть. Я тут уже 2 часа сижу, курить охота, сил нет. Вы не могли бы тут рядом постоять и пару минут посвистеть, а я покурю?“ И когда кто-нибудь согласится и начнет свистеть, факир лезет в карман, достает пачку, открывает, она пустая. Тогда он говорит: „Ой, сигареты кончились, я отойду на минутку к табачному киоску“, и уходит. А мы снимаем дальнейшее поведение жертвы розыгрыша». «Хороший сюжет», — сказал режиссер. Только уже не для сегодняшнего дня. Ты в окно погляди. Там сейчас, похоже, гроза грянет. Все посмотрели в окно. Действительно, все небо затянуло черными тучами, и вот уже крупными каплями забарабанил ливень. «Могу предложить сюжет для грозы», — неожиданно заявил актер Тимофей. «Я выхожу сейчас в тот же сквер под ливень, надеваю оранжевую жилетку и оранжевую каску, ставим какой-нибудь плакат насчет электробезопасности, типа «Осторожно, высокое напряжение». Я оглядываюсь по сторонам, типа вижу, что поблизости никого нет, смотрю наверх, в небо и кричу: «Можно! Давай!» И оттуда молния долбит, ну пусть не сразу, но молнии же будут. Погода-то явно грозовая. Потом смонтируем, как будто она сразу после моего крика бьет». «А это что, смешно, по-вашему?» — прищурился сценарист. «Это!» — вскричал Тимофей. «Да не то слово! Это еще как смешно! Это смешно, как у негров!» «Стоп, стоп!» — взмолился режиссер. «Не надо про негра! Вернемся лучше к вашему выражению «смешно, как у Христа за пазухой». «Кстати, насчет Христа», — сказал сценарист. «Не посыплются к нам после этого сюжета письма возмущенных верующих?» «А при чем тут верующие?» — не понял Тимофей. «Скажут, мол, кощунство? Молния, она же ассоциируется с орудием в руках Бога». «Ну, это я не знаю», — рассмеялся Тимофей. «Я лично атеист». «Даже в школе проходит, что религиозные верования произошли от того, что древние люди не могли найти объяснение таким страшным явлением природы, как гром и молния. И так рождались понятия о том, что существует некое высшее существо, которое управляет всем этим». Меж тем дождь за окном лил, как из ведра. Небо было просто черным от туч, однако ни грома, ни молнии не было. «Машина, походу, не заводится! Походу, аккумулятор помер!» Все обернулись ко входу. В дверях стоял мокрый до нитки оператор. С него ручьями на пол стекала вода и капала с вафельного стаканчика в его руке растаявшее мороженое. «Мороженщица говорит, во всем районе света нет», — сообщил оператор. Администратор подошел к своему пылесосу и снова стал стаскивать с него чехол. «Что, Пал Палыч, на пылесосе предлагаешь за камерой сгонять?» — заржал техник Мишка. «Это здравая мысль. Я тоже считаю, что этот агрегат еще мало нами изучен. Наверняка на нем можно и картошку жарить, и со спутниками связываться, и по улицам гонять». «Да иди ты», — проворчал администратор, разматывая шнур пылесоса. «У нас розетка ведь только что тут работала. Хочу еще раз проверить». И тут жидкокристаллический экран на стене ожил, и на нем появилось изображение. Голова фантастического существа с сильно вытянутым лицом, заостренными ушами и тремя глазами. «Ну вот, экран заработал», — обрадовался режиссер. Оператор уронил мороженое на шкаф и пробормотал: «Ага, и это холодильник заработал, и шкаф». Все обернулись. Действительно, то же самое изображение появилось и на плоскости дверцы холодильника, и на стенке шкафа, а также на поверхности стола и на потолке. Атеист Тимофей принялся истово креститься. Стоя у окна, он увидел этот же лик гигантского размера в небе на фоне черных туч. Голова на изображении зашевелила губами, и отовсюду зазвучал голос: «Уважаемые земляне, обратите внимание на шар, который летает вокруг вашей планеты и который вы называете Луной. Это скрытая камера. Она все это время была обращена к вам своим объективом. Поздравляем вас! Вы стали героями программы «Большой розыгрыш». В этом сезоне, то есть, по-вашему, в течение последних 20 тысяч лет, мы снимали на вашей планете шуточный сюжет под названием «Электричество». Конечно же, на самом деле никакого электричества в природе нет и быть не может. Это была просто шутка. Мы на время искусственно создали в вашем мире положительные и отрицательные заряды частиц материи, чтобы посмотреть, когда вы откроете это явление и как научитесь им пользоваться. Получилось очень веселое комедийное шоу, и все цивилизованные граждане Тюбика, который вы называете Вселенной, благодарны вам за мгновение здорового смеха. Но, увы, ни один шоу-проект не может жить вечно. В последние годы вы, к нашему всеобщему сожалению, достигли, наконец, такого технического совершенства, что это стало уже не смешно, особенно в области пылесосостроения. Когда вы запустили большой циклический пылесос на границе Швейцарии и Франции, который вы называете коллайдером, мы поняли, что программу пора закрывать. С сегодняшнего дня электричество на вашей планете отключено. Дальше вы будете жить, как все, в естественных природных условиях. Не огорчайтесь, ибо, как у вас говорят, не все коту саночки возить. И тут зазвучал голос другого тембра. «Сиди, сиди, поместимся рядом». Изображение на всех плоскостях разделилось на две половины, и рядом с первой головой возникла вторая такого же вида. «Дорогие земляне, хочу внести в сообщение моего коллеги одну поправку. Ваше комедийное шоу действительно исчерпало себя, но, как показывают последние рейтинги, программа с вашим участием набирает популярность среди нашей аудитории уже не как комедия, а как мыльная опера. И зрители желают, чтобы она в таком качестве продолжалась. Так что the show must go on. Электричество включаем обратно. Скажите спасибо непритязательным вкусам цивилизованных граждан Тюбика. Продолжайте работать». «А в плане финансирования?» Сам для себя неожиданно брякнул администратор, сидевший на полу, привалившись спиной к своему пылесосу. При этих словах агрегат вдруг слегка загудел и засветился голубоватым светом. Говорящие головы на всех плоскостях, словно услышав что-то, направили взгляды вниз. «Что в плане финансирования?» — строго спросила первая голова. «А нефти сколько мы вам в недра залили? У вас еще половина должна была остаться». «Отпад!» — выдохнул техник Мишка. «Пал Палыч с инопланетянами по пылесосу разговаривает». «Я насчет спецэффектов», — прошептал близкий к обмороку администратор. «Оранжевый дым используйте», — ответила вторая голова. После чего изображения исчезли. А в следующую секунду под потолком комнаты вспыхнули лампы дневного света, включился кондиционер, заурчал холодильник, заработал DVD-плеер, на экране появились кадры с космонавтом в скафандре у прилавка и продавщицей. «Соленых огурцов в тюбиках нет? Будем искать!» В небесах сверкнула молния, и раздался оглушительный раскат грома. «Электричество дали!» И откуда-то сверху, из-за грозовых облаков, прозвучал голос. «Ну, что притихли, земляне? Работаем!»